«И что здорово!» — радовался Николя. «Не надо ничего разогревать. Ешь, как есть!» Поглощая закуски, оба мужчины издавали возгласы восхищения. На самом деле яйца были переварены, а паштет оказался слишком жирным. «Так вы отобьете у меня охоту вам готовить», — заметила Франсуаза. Покончив с салатом, отец и сын закурили. У Николя была та же манера сидеть, положив ногу на ногу, и выпускать дым изо рта, что и у Александра. Франсуаза ждала, что Александр заведет разговор о своем приятеле из книжного магазина. Вместо этого он с жаром говорил о ближайших скачках. Неужели он забыл, что договорился о месте для Николя? Она дала Александру возможность еще немного поразглагольствовать, потом встала, принесла вазу с фруктами и шепнула ему через стол фамилию Брикошона. Александр хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! У меня же для тебя есть кое-что интересное!» — обратился он к сыну. И Александр принялся описывать счастливый удел работника книжного магазина. Чистое и достойное занятие, интеллектуальная среда, компетентный, корректный и снисходительный начальник. Там ты будешь чувствовать себя как в кругу семьи. И кто знает, если ты понравишься Брикошону, то не исключено, что через несколько лет сможешь его заменить. Николя слушал отца с недоверием. Ему было трудно представить, чтобы какая-то работа могла оказаться столь привлекательной. Во всяком случае, подвел итог Александр, уж если выбирать между кожгалантереей и книжным магазином, то тут нечего и думать. Сегодня же сходи к Брикошону. Я ему о тебе говорил. А сколько я буду там получать, поинтересовался Николя. Откуда я могу знать? Сам подумай. Наверное, поначалу не очень много. Хорошенькое дело. А что ты себе воображаешь, дружок, не выдержала Франсуаза. С твоим-то образованием. У тебя нет даже свидетельства о профессиональной подготовке. Ты не говоришь ни на одном иностранном языке. На что ты вообще рассчитываешь? Да ладно, Франсуаза, знаю я твои подходцы. Сейчас начнешь рассказывать про хороших учеников и тех, кто не боится остаться на второй год. Но если стартовать с самого низа, то можно и увязнуть, разве не так? Так, так, отозвался Александр. Но у Брикошона другое дело. Пройди у него практику. И это все равно, что ты попадешь на золотую жилу. Во всяком случае, ты не можешь и дальше бить баклуши. «Ну, конечно, нет», — воскликнул Николя. «Я не хочу бездельничать. Поверь мне, все изменится. Ты увидишь». У него на лице отразилось такое рвение, что волна радости охватила Франсуазу. Она мысленно присоединилась к его стремлению бороться и победить. «А ты уверен, что Брикошон во второй половине дня будет на месте?» — спросил Николя. «Да, между 3 и 5», — подтвердил Александр. «Ну хорошо, я схожу». Его энтузиазм таял на глазах. «Я могу остаться в этом?» — спросил Николя, двумя пальцами оттягивая на груди тенниску. «Ну, почему бы и нет?» «Может, твой библиофил придерживается строгих правил в вопросах одежды?» «Надень лучше сорочку», — посоветовала Франсуаза. «А она чистая?» «Я вчера ее постирала». «Да пусть идет в тенниске», — воскликнул Александр. «Какая разница?» Николя встал из-за стола, придирчиво оглядел себя в висящем на стене зеркале и важно заметил: «Пожалуй, пойду в тенниске». Франсуаза принесла кофе. Мужчины, смакуя, выпили его маленькими глотками. Пора было идти. На лестнице Николя спросил у Александра: «Ты сходишь со мной к Брикошону?» «А ты что, маленький, сам не справишься?» «Справлюсь, но что я ему скажу? Что меня прислал отец?» Александр окинул его быстрым, оценивающим взглядом. «Разумеется». Александру вдруг показалось, что он как-то отяжелел. Как будто за то время, что они шли, он прибавил в весе. На мгновение ему стало грустно, но грусть тут же уступила место искрящемуся веселью. Он посмеялся над собой. «Отец!»